Текст 2. Страна в Асии, к востоку от Танаквисля, называется страной асов или жилищем асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином. Там было большое капище. По древнему обычаю в нем было 12 верховных жрецов. Они должны были совершать жертвоприношения и судить народ. Они назывались диями или владыками. Все люди должны были их слушать и их почитать. Один был великий воин и великий жрец, и много странствовал, и завладел многими державами. Он был настолько удачлив в битвах, что одерживал верх в каждой битве. И поэтому люди его верили, что победа всегда должна быть за ним. Посылая своих людей в битву или с другими поручениями, он по древнему обычаю сперва возлагал руки им на голову и давал им благословение. Люди верили, что успех будет им обеспечен. Когда его люди оказывались в беде, на море или на суше, они призывали его. И это им помогало. Один считался самой надежной опорой. Часто он отправлялся так далеко, что очень долго отсутствовал.